Меня зовут Лобанова Ирина. Я приехала из Новосибирска представить свой проект, который будет называться, ну, в общем, как национальная идея, я его демонстрирую, потому что он довольно большой, красивый, и вы сейчас о нем узнаете. Он, значит, выстраивается в логической форме, как я уже сказала. Вообще он изначально создавался, можно сказать, так вот по кусочками, как бы вот как-то вот со Вселенной, может быть, притянулись мне какие-то энергии. И я написала вот такую книжечку, которая называется «Цветы любви». Ну, тут как бы демонстрируются мои картинки, сказки, стихи. В общем, я ее могу как бы так по рядам послать. Там буквально я распечатывала несколько штучек. Поэтому в интернете как бы ни о моем проекте, ни вот не по этой книжке, как бы вы нигде эту информацию не найдете, потому что это, ну, вы в единственном экземпляре, можно сказать. Вот. Значит, этот проект посвящен тому, что для нас самое дорогое и ценное. И скажите, пожалуйста, что для нас самое дорогое и ценное? Вот. Знаете, вот этот, на этот вопрос чаще всего именно так и отвечают. Ну, а в целом для нас, для всех, что самое дорогое и ценное? Вечность. Хорошо, еще какие варианты? Что для нас, может быть, немножечко вопрос таким, знаете, с подвохом, но побольше как бы не стесняйтесь, говорите, что для вас, для каждого, что самое дорогое и ценное? Я могу, конечно, семья, а конкретнее... Что самое дорогое и ценное? Дети. Что мы... Кто? Что? Дети. Дети. Правильно. Для нас самое дорогое и ценное – это наши дети. Согласны? Дети бесценны. Вот, вот. Это самое дорогое и ценное. И мы их как бы... Они не имеют цены. То есть это, ну, ценное – это то, что имеет цену. Юра. Угу. Вот. А, значит, нет, я совершенно с вами согласна. Значит... Дети – это наше будущее. То есть то, что мы сейчас в них вложим, в такой системе, в такой системе государства, и мы будем жить в будущем. И мы для детей построим храм, храм радости мы его назовем. Храм радости. Скажите, какая стихия... из всех земных стихий, ну, из всех стихий, которые присутствуют в нашей Вселенной, более понятно детям и, скажем так, им благоволит. Ну, еле немножко волнуюсь, поэтому путаюсь. Какая стихия? Это детская обитель. И стихия, которая будет... помогать храму радости. Солнышко. Так, ну хорошо. Давайте так. Тогда мы по стихиям тогда попозже чуть-чуть. Ну, общепринятая стихия: огонь, вода, земля, ветер. Да, а какая, как бы, из этих стихий, какую стихию больше всего любят дети? Воду. Воду. Они родились в водной стихии. Водная стихия им более понятна. И, в общем-то, все, что у нас как бы рождается, оно рождается в водной стихии. Мы так и напишем, что здесь у нас стихия воды. Так, я немножечко тут увеличилась, ну ладно. Что самое дорогое и ценное для детей рожденных? Мама. Мама, правильно. А какая из стихий как бы вот благоволит женщинам? Земля. А? Земля. Правильно. Правильно. И здесь мы создадим, поскольку здесь будет женская обитель, здесь у нас будет храм красоты. И здесь у нас будет покровительствовать храму красоты, будет стихия земли. А, ничего не видно, но, в общем, вам понятно. А у другой возьмите. Что самое дорогое и ценное для женщин? Ну, женщина должна отвечать. Ну что, самое дорогое и ценное для женщины? Правильно, мужчина. А какая стихия будет покровительствовать обители, мужской обители? Огонь. Нет, мы до нее еще не дошли. Да. Жарить будем больше. Ну, воду и землю уже перебрали. Остался огонь и воздух. Воздух. Здесь покровительствовать храму, который мы зовем храм. Храм. Что присуще мужчинам больше всего? Женам тыл, мужам тыл. Хорошо. Это у нас будет храм силы. А какой силы? Скажите. Сила чего? Воли. Сила воли. Сила? Намерение. Намерение? Сила? Еще? Сила воли? Еще? Сила чего? Духа. Сила духа? Еще? Еще сила мысли. Сила мысли. Так вот же, если, скажем, женщины находятся, можно сказать, в энергии плюса, мужская энергия находится в энергии минуса, которые постоянно между собой притягиваются. Здесь же у нас храм радости, нам тут еще чего-то не хватает, правильно? Нам еще не хватает храма. Если, скажем, здесь у нас идет река жизни, то здесь у нас храм мудрости. И здесь у нас обитель огня. То есть у нас здесь у нас живут старцы, поскольку, скажем, вот по реке жизни они приходят в эту точку. И здесь у нас будет находиться храм мудрости, и покровительствовать ему будет стихия огня. Что притягивает все эти стихии, все эти храмы, все эти обители? Что является их точкой притяжения? Ну, не точкой, а силой притяжения. Есть какая-то энергия, которая их всех притягивает между собой. Любовь. Правильно. Здесь у нас в центре в самом у нас будет находиться храм любви. И ему будет покровительствовать стихия эфира. Вот они все стихии земные, которые будут присутствовать и притягивать все формы жизни, на человеческой жизни на Земле. Но это есть центральная часть одного большого комплекса. Значит, кто и что чем тут будет заниматься? Значит, я скажу сразу, что вот этот проект, он принадлежит благотворительному фонду «Светлых идей и чистых помыслов. Мир любви». А что собой представляет чистота? Вот, допустим, если здесь вот у нас находится храм красоты, и здесь у нас будет женская обитель, здесь женщины будут заниматься тем, ну, давайте лучше начну вот с детской обители. Детская обитель – это школа для детей от 0 до 12 лет. Здесь они будут изучать разные науки. Не в той форме, как, допустим, нет, параллельно, конечно же, будут и академические науки, и те науки, которые мы как поселение посчитаем нужными для изучения. В первую очередь они будут изучать свойства воды, потому что наши друзья американцы, ну, есть такие люди, так ведь я с собой не взяла, так сейчас скажу. Так, которые изучили свойства воды, и они определили, что, оказывается, вода может исцелять человека от всех болезней, в том числе от рака. У нас же есть фильм «Энергия воды», где говорится о том, что, допустим, вот вода, которую мы пьем из водопровода, и вода, допустим, в действенной природе Новой Зеландии отличается по энергетике в 40 раз. Соответственно, ее воздействие на человека, оно по-разному влияет. И очень много есть таких уже примеров, когда, допустим, вот одна женщина, у которой там определили рак в четвертой степени, хотя она сама была врачом, просто бросила свою работу, может быть, кто-то знает эту историю, бросила свою работу, уехала куда-то на дачу, ну, там, читала, там, писала, там, что-то там, за 3 километра ходила за водой, за родниковой, и когда она вернулась в свою родную больницу, и оказалось, что у нее нет рака, а на нее все ее сотрудницы посмотрели, и говорит, как, мы вообще как бы думали, что ты уже умерла, она была в шоке от того отношения, которое к ней ее сотрудники испытывали. Она просто все бросила, уехала в Америку и занялась банковским делом. Ну, в общем, таких примеров много. И я хочу сказать, что здесь дети должны... Вот, в принципе, дети любят же всякие гаджеты. И можно дать всякие приборчики, которые будут изучать свойства воды. Это очень интересно, полезно, и они тем самым даже могут зарабатывать. У нас в России есть две сокровищницы. Одна из этих сокровищниц по своей себестоимости стоит дороже, чем все золотые запасы России. И эта сокровищница... Ой. А еще... Семенной фонд. Правильно, это семенной фонд Вавилова. Разве, скажем, тяжело, допустим, детям, вот семенной фонд Вавилова, его через 5 лет, его нужно воспроизводить, чтобы эти семена не потеряли свои свойства к воспроизводству. И дело в том, что семенной фонд, несмотря на то, что во время войны... люди умирали рядом с семенным запасом, умирали от голода в Ленинграде. После войны треть его была просто выведена в Германию. А на самом деле, скажем, вот так же, как сейчас немножечко отклонюсь, как вот, допустим, создавалась та же самая криптовалюта. Ее создали американские гангстеры. И для того, чтобы скрыть свои доходы, они просто... создали вот этот вот безналичную криптовалюту, раскидали как бы все свои данные по каким-то, как они называются правильно, серверам, да, которые отслеживали действия, ну, протекание этих денег. Вот. Точно так же, я думаю, что можно и коллекцию Вавилова, чтобы она вот не растрачивалась и не продавалась, потому что на самом деле люди в будущем как бы очень высоко оценят этот фонд, потому что у нас большинство семян уже утратили эти свои свойства к воспроизводству. И не зря же как бы нам пророчат голод, потому что как бы наш семенной запас как бы уже довольно уже как бы обнуляется постоянно. И, значит, этот семенной фонд, я думаю, что точно так же надо как бы вот раздать по тем же, скажем, родовым каким-то поселениям, для того, чтобы они его постоянно воспроизводили. Оно как бы не будет, скажем, в одном месте храниться, а оно распределится по точкам. Так же делается и в других странах, где... И получается, что вам еще за вашу, скажем, научную работу и поддержание этого семенного фонда будут платить деньги. Я думаю, что вот детишки, в принципе, вот обучаясь в этой школе, если, скажем, в обычной школе как бы за них либо платят родители, либо за них платит государство, то здесь за свою работу они будут получать еще денежки в виде там каких-то баллов. Вот. Я, кстати, своему внуку, когда об этом рассказывала, ему очень понравилась эта идея, что он может еще как бы зарабатывать. Я считаю, что именно мальчиков надо обучать на финансовой грамотности, потому что им финансовую грамотность на каких-то простых примерах. о том, что, допустим, сейчас очень активно всякие блогеры рекламируют Тинькофф Джуниор. А вообще-то, если, скажем, посмотреть, те же самые кредитные карты, допустим, Сбербанка, они берут 25%, кредитная карта Альфа-банка берет 35%, кредитная карта Тинькофф берет 45%. Это просто какая-то обдираловка. То есть если сейчас родители раздают своим детям вот эти карты Junior, то есть получается, они их уже, этих детей садят на крючок. Потому что далее, скажем, будут постоянно как бы звонить и предлагать вот эти карты, и что мы как бы будем иметь в результате. Скажем, просто какой-то, скажем, очень большую долговую яму, которую ни родители, ни сами дети, никто не будет в состоянии оплачивать. Вот, значит, семенной фонд. Ну, про вторую сокровищницу я расскажу как-нибудь попозже, потому что я понимаю, что я сейчас немножко очень сумбурно говорю. Вот, значит, далее. Чем будет заниматься храм красоты? Когда детям исполняется 12 лет, мальчики переходят в храм силы, а девочки переходят в храм красоты. Основная функция, допустим, храма красоты для вот этой вот центральной части, которая будет называться Академия искусства жизни, ну, по сути, она еще может называться и Альма-Матер, она же может называться и Шамбала, потому что здесь очень как бы высокодуховные заложены идеи. Храм красоты будет обеспечивать все поселение. А где оно, это поселение? Это еще не показало. Значит, вокруг вот этой центральной части, сейчас я вот здесь вот нарисую, будет зона. Если вот эта вся зона, она где-то в районе 1 километра будет всего, то вокруг нее еще будет зона около 100 метров, зеленая зона, в которой как раз будут высаживаться саженцы, семена и другие растения, которыми будут заниматься жители этого поселения. Само поселение, в общем, эта идея, она рассчитана как для детей, для женщин, для мужчин, для людей более старого поколения, для того, чтобы здесь друг друга находили, люди объединялись в семьи, потому что вот эта часть, она не будет застроена. Здесь будут проходить различные праздники. Праздники, ведические праздники. Значит, храм красоты будет обеспечивать все поселение едой, одеждой, Значит, вот эта часть, вот эта мужская часть, она будет обеспечивать все поселение, во-первых, как бы защита, строительство и обучать детей воинскому искусству. Здесь, поскольку здесь у нас на... Что-то у меня не получается, ребята. Нормально, да? Ну ладно, хорошо. Ну, как-то я очень красиво все это представляла. Вот, наверное, просто я растерялась, как бы это. Ну, а храм огня здесь будет хранилище. Хранилище библиотечного фонда, хранилище всех культурных изобретений, которые будут здесь создаваться. Вот. Значит, люди, которые создают семьи, вот если мужчины и женщины встречаются, они переходят уже в общую зону, которая уже выходит за пределы, и там будут создаваться родовые поселения. Чтобы попасть вот в эту часть, центральную часть, здесь нужно пройти круг посвящения. Круг посвящения, он как раз находится по периметру вот этой центральной части. Здесь молодые люди, женщины, особенно молодые люди, они будут проходить, скажем, как это называется в современном мире, квест. Помните, когда вот этот фильм про Кощея Бессмертного, он вышел как раз 9 мая 1945 года, и там был такой сюжет, когда молодая девица сидела, смотрела в окошечко, и к ней подошел там женихаться молодой человек. И она у него спрашивает, а что должен любить мужчина больше отца и матери своей? Он думал, гадал и говорит, губы твои сахарные, что все рассмеялись. И потом, когда его пронзила стрела врага, и он встретился с суженым этой молодой девицей, он говорит, я понял, что должен более всего любить молодой человек, родину свою. То есть здесь, когда у человека под ногами есть земля, когда он ее чувствует, когда он осознает, что это его родина, на котором он создал свой род, тогда у него и возникает вот это вот чувство любви к своей родине, он ее вот именно чувствует, чувствует вот эти космические и природные явления. И здесь же почему вот я говорила о чистоте в самом начале. В храме красоты женщины должны в первую очередь обучать девушек чистоте тела. Мужчины чистоте мысли. Соответственно, здесь чистота рода. Нет, здесь чистота мысли, а здесь чистота... Нет, здесь чистота мысли, а здесь чистота слова. Почему вот храм силы у нас находится вот в этой сфере? В принципе, тут все по образу и подобию. Если вот так вот посмотреть, то мужская часть, получается, она находится в этой части. Поэтому у нас все мужчины, они говорят о космических энергиях. Все Циолковский, Чижевский, Федоров, они все являются космистами, потому что они чувствуют эти энергии. А женщины же, они больше привязаны к женской, к земной энергии. И поэтому они притягивают в этот мир ну, все, что... Ну, сами понимаете. Да. Земные энергии, да. Значит, предназначение всех этих... Предназначение. В общем, я, наверное, громко заявила, да. Давайте, знаете, чтобы я себя тут не чувствовала неловко, я вам потом каждому по отдельности могу как бы более детально рассказать, потому что я на самом деле немножко растерялась, и как бы у меня мысли полетели в разные стороны, может быть.